по некоторым вопросам. В хорошем месте была мастерская. Вообще, я люблю тут уголок Москвы возле Петровской и Тимирязевской академии, где уцелела в центре столицы обширная лесная дача, где до последнего времени были еще тихие зеленые улочки. А у Вучитича в этом переулке между Старым и Новым шоссе, теперь их как-то переименовали, деревянные домики стояли лишь по одной стороне среди деревьев, а на другой, за забором, тянулся глухой парк с липами, посаженными еще Петром Первым. Прекрасный уголок для спокойной творческой работы. Вечер выдался теплый, я решил пройтись пешком до шлагбаума Парижской дороги. Машину отправил к бывшей церкви за переездом. Приятно было шагать по тихой улице, где виднелись за деревьями старые дачи, а воздух наполнен был освежающим запахом леса. Впрочем, и сюда уже добрались строители, будто мало им пустоши. Прямо в уникальный лес врезались фундаменты, кирпичные серые стены домов. А я шел довольный, умиротворенный и немного грустный. Вот и этот благословенный старинный уголок начала теснить неудержимая, бессмысленная урбанизация. И вдруг чуть не вскрикнул от удивления. Только многолетняя закалка помогла мне сдержаться. Навстречу деловито, пригнув голову, шествовал человек средних лет в поношенной военной форме без погон. Вот по этому характерному наклону головы, по пробору, разделявшему надвое светлые волосы, как тропа на поле созревшей пшеницы, я и узнал одного из палачей, изощрявшегося в пытках над нашими полководцами. Глянул в лицо. Точно. Он. Мелкие невыразительные черты, острый носик, узкие глаза. Еще в тяжелые 30-е годы выделял я его среди других палачей. Молодой он был, распленный, злорадствующий, кичащийся своим превосходством над людьми, имевшими громкие и славные имена. Другие следователи-палачи были постарше, поосторожнее, не демонстрировали столь откровенно свою рьяность. Я не окликнул, не остановил его. Повернулся и поплелся следом. Это получилось как-то само собой. Значительно отстав, я все же проводил его до старого деревянного дома неподалеку от большой кирпичной школы. Видел, как он вошел в единственный общий подъезд и открыл дверь с правой стороны. Всегда презирал я шпионов, а тут сам не заметил, как превратился в сыщика. Сел на бревна возле женщин, лущивших семечки. Мало ли стариков прогуливается вечером по улице, да еще в районе, где заселяются новые дома. А старички любопытные, расспрашивают, что здесь было, как люди живут, какие достопримечательности, где магазины. Словоохотливые старожилы делятся своими знаниями. Без труда узнал я, что демобилизованный офицер, две полосы на погонах были, а сколько звезд, никто не помнил. Несколько лет назад, поселившись здесь, занял треть старого, почерневшего от времени дома. Жена у него, двое детей, семья тихая. Женщина работает в новой больнице.